Генезис эго. Если мы, существенно обновив трактовку идеи трансцендентальной феноменологии посредством эйдетического метода, вернемся к разработке феноменологической проблематики, то, начиная с этого момента, мы, естественно, будем ограничиваться рамками чисто эйдетической феноменологии, в которой факт трансцендентального эго и отдельные данности его трансцендентальной эмпирии имеют только значение примеров чистых возможностей. Также и ранее рассмотренные проблемы мы понимаем как эйдетические, потому что мы мыслим показанную на примере возможность очищать их эйдетически как всецело притворенную в действительность. Выполнение этих идеальных требований действительно систематического раскрытия какого-либо конкретного эго вообще в соответствии с его сущностным строением и, соответственно, попытка приступить к действительно систематическому ряду исследований этой проблематики доставляет чрезвычайные трудности, и прежде всего потому, что мы должны овладеть новым подходом к специфическим универсальным проблемам конституирования трансцендентального эго. Универсальное априори, которое принадлежит трансцендентальному эго как таковому, есть сущностная форма, которая содержит в себе бесконечность форм. Априорных типов возможных актуальностей и потенциальностей жизни вместе с теми предметами, которые могут быть конституированы в ней в качестве действительно существующих. Но в едином возможном эго не все возможные отдельные типы сочетаемы. Они не располагаются в произвольном порядке и не существуют в произвольном месте его собственной временности. Если я создаю какую-либо научную теорию, то эта сложная активность разума и осмысленная в ней сущая относится к сущностному типу, который возможен не в любом возможном эго, но лишь в разумном эго. В том особом смысле, который появляется при мирском воплощении эго в сущностной форме человека, animal rationale. Как только я эйдетически типизировал мой фактический процесс теоретизирования, безразлично, осознаю я это или нет, а вместе с этим осуществил вариацию самого себя, однако не совершенно произвольно, но в рамках коррелятивного сущностного типа разумное существо. Очевидно, что теоретизирование, которое я теперь практиковал и могу практиковать, я не могу мыслить как то, что произвольно смещается в едином пространстве моей жизни, что также распространяется и на эйдетическое. Эйдетическое постижение моей детской жизни и ее конститутивных возможностей создает некий тип, в дальнейшем развитии которого, но не в его собственных взаимосвязях, может возникнуть тип научно-теоретическая деятельность. Такой способ образования связи имеет свою основу в априорной универсальной структуре, в универсальных сущностных закономерностях экологически-темпоральных сосуществования и последовательности. Ибо все, что возникает в моем эго и эйдетически, в некоем эго вообще, в интенциональных переживаниях, конституируемых единствах, в привычных ориентациях «я». Все это обладает собственной временностью и в этом отношении принимает участие в образовании системы форм универсальной временности, в которой любое мыслимое эго конституируется в себе самом. Сущностные законы сочетаемости, фактически правила, определяющие возможности одновременного или последовательного сосуществования, суть в самом широком смысле законы казуальности, законы «если то». Здесь, однако, лучше избегать выражения «казуальность», отягощенного предрассудками и в трансцендентальной сфере, как и сфере чисто психологической, говорить о мотивации. Универсум переживаний, образующих реальное бытийное содержание трансцендентального эго, есть универсум их сочетаемости лишь в универсальной форме единства потока, в который встраиваются все единичные образования, как в нем протекающие. Таким образом, уже эта наиболее общая форма всех особых форм конкретных переживаний и тех образований, которые конституируются, протекая в самом потоке переживаний, есть форма, всеобъединяющая и в каждом отдельном случае особым образом наполняющей мотивации, каковую мы также можем назвать формальной закономерностью универсального генезиса. В соответствии с ним, в модусах данностей, протекающих в рамках определенной ноэтико-ноэматической структурной формы, конституируются в единстве прошлое, настоящее и будущее. Но внутри этой формы жизнь протекает как мотивированный процесс особых конститутивных действий, с разнообразными особыми мотивациями и системами мотиваций, которые, согласно всеобщим закономерностям генезиса, создают единство универсального генезиса эго. Эго конституируется в себе самом, так сказать, в единстве некоторой истории, если мы говорили, что в конституировании эго включены все виды. Конституирование всех существующих для него предметностей, как имманентных, так и трансцендентных, как идеальных, так и реальных, то здесь к этому следует добавить, что конститутивные системы, благодаря которым для эго существуют те или иные предметы и категории предметов, сами возможны только в рамках некоторого закономерного генезиса. При этом они связаны посредством универсальной генетической формы, которая делает возможным конкретное эго, монаду, как единство, как сочетаемость отдельных содержаний, составляющих его бытие. То, что для меня существует природа, мир культуры, человеческий мир с его социальными формами и так далее, означает, что для меня сохраняются возможности соответствующих видов опыта, таких, к которым я могу приступить в любой момент и которые я могу свободно продолжать в определенном синтетическом стиле, невзирая на то, действительно ли эти предметы непосредственно даны мне в опыте или нет. И далее, что соответствующие им другие модусы сознания, неотчетливые мнения и тому прочее, существуют для меня как возможности, и что по отношению к ним также существует возможность полностью осуществить их в опыте заранее обозначенной типики или же в них разочароваться. В этом состоит прочно сложившаяся привычная ориентация, приобретенная в результате определенного генезиса, подчиняющегося сущностным законам. Здесь нужно припомнить давно известные проблемы психологических истоков представления о пространстве, представления о времени, представления о вещи, числе и так далее. В феноменологии они выступают как трансцендентальные проблемы и, естественно, имеют смысл интенциональных проблем, включенных при этом в проблемы универсального генезиса. Весьма труден доступ к предельной общности эйдетика феноменологической проблематики, а также к предельному уровню генезиса. Начинающий феноменолог невольно ограничен своими собственными рамками, исходным пунктом ему служит его собственный пример. Он обнаруживает себя трансцендентально в качестве определенного эго, затем в качестве эго вообще, которое уже обладает смысловым миром, миром нашего общеизвестного онтологического типа, с природой, культурой, наукой, искусством, техникой и так далее, с личностями более высокого порядка, государством, церковью и так далее. У истоков своего формирования феноменология только статична. Ее дескрипции аналогичны естественно-историческим, которые исследуют отдельные типы и, самое большее, систематизируют их в определенном порядке. Вопросы универсального генезиса и генетической структуры эго в его универсальности структуры, выходящей за пределы темпорального формирования, остаются еще в стороне, поскольку они и в самом деле относятся к более высокому уровню. Но даже если они ставятся, то происходит это только с некоторым ограничением, ибо вначале даже сущностное рассмотрение некоторого эго вообще ограничено тем, что для эго уже существует определенный конституированный мир. И это также необходимый уровень, лишь исходя из которого и раскрыв законы и формы генезиса, относящиеся к этому уровню, можно увидеть возможности эйдетической феноменологии самого общего уровня. В ней эго варьирует себя настолько свободно, что оно даже не придерживается той идеальной, но обязательной предпосылки, что мир, обладающий само собой разумеющейся для нас онтологической структурой, сущностно конституирован для него. Если мы, как субъекты, которые в возможности отнесены к миру, зададимся сначала вопросом об универсально значимых принципах конститутивного генезиса, то они разделятся на две основные формы – на принципы активного и принципы пассивного генезиса. В первой форме «я» действует в качестве созидающего, конституирующего посредством специфических «я»-актов. К их числу относятся все действия практического разума, понятого в самом широком смысле. В этом смысле логический разум тоже является практическим. Отличительной чертой здесь является то, что я-акты, связанные в социальности, трансцендентальный смысл, который еще надлежит выявить. Благодаря формированию общности, соединяясь в многообразной активности специфических синтезов на основе уже преданных предметов, в модусах сознания приданности, первично конституируют новые предметы. Эти последние выступают затем для сознания в качестве его продуктов. Так в объединении конституируется множество, в счете число, в делении на части часть, в предицировании предикат или предикативное положение дел, в процессе вывода вывод и так далее. Даже первичное осознание общего есть активность, в которой общее конституируется предметно. Со стороны «я» конституируется, как следствие этого, привычная ориентация на дальнейшее удержание этой значимости, которая принадлежит теперь конституированию предметов как просто существующих для «я». К этим предметам, следовательно, можно все снова и снова возвращаться, будь то при воспроизведении в синтезирующем сознании той же самой предметности, как воспроизведенной в категориальном созерцании или же в некотором синтетически отнесенном к этой предметности, смутном сознании. Трансцендентальное конституирование предметов такого рода в связи с интерсубъективной активностью, как активностью в сфере культуры, предполагает предварительное конституирование трансцендентальной интерсубъективности. Находящиеся на более высокой ступени формы такого рода активности разума в специфическом смысле и коррелективно формы продуктов разума, которые все в совокупности имеют характер и реальности идеальных предметов, как уже было упомянуто, мы не можем без всяких оговорок считать принадлежащими каждому конкретному эго как таковому, о чем свидетельствуют уже воспоминания о времени нашего детства. Разумеется, на низших ступенях, таких как схватывание данного в опыте, в истолковании его отдельных моментов, их объединение, установление отношений и тому прочее, дело уже будет обстоять иначе. Но в любом случае каждый продукт активности в качестве низшей ступени необходимо предполагает некую пассивность, формирующую преданность. Исследуя произведенному в активности, мы наталкиваемся на конституирование в пассивном генезисе. То, что встречается нам в жизни, так сказать, в готовом виде, как просто существующая вещь, отвлекаясь от всех смысловых характеристик, которые ее представляют в качестве молотка, стола, произведения искусства, дано в первоначальном модусе оно само в синтезе пассивного опыта. В качестве такового оно выступает как преданное по отношению к смысловой активности с ее активным схватыванием. В то время как эта активность осуществляет свои синтезирующие действия, пассивный синтез, поставляющий ей всю материю, продвигается все дальше и дальше. Вещь, преданная в пассивном созерцании, являет себя затем в целостном созерцании, и как бы ни модифицировалась при этом активность экспликации, активность отдельных схватываний частей и признаков, преданность вещи наличествует во время и в этой активности. Протекают многообразные модусы явлений, целостные визуальные или тактильные образы восприятия, в пассивном синтезе которых являет себя единая вещь, а при этом и ее единая форма, гестальт и так далее. И все же именно этот синтез, как синтез этой формы, обладает своей историей, которая проявляет себя в нем самом. В самой сущности генезиса относится то, что я, эго, уже при первой направленности взгляда могу иметь в опыте вещь. Это, впрочем, справедливо как для феноменологического генезиса, так и для психологического в обычном смысле слова. Это дает достаточно основания утверждать, что в раннем детстве мы вообще должны были сначала научиться видению вещей, а также что такого рода видение должно было генетически предшествовать всем прочим модусам сознания вещей. Следовательно, в раннем детстве поле восприятия, формирующее преданность, еще не содержит ничего такого, что можно было бы эксплицировать как вещь при простом рассматривании. И все же, не возвращаясь снова на почву пассивности и совершенно не используя внешние психофизические наблюдения психологии, мы можем, то есть медитирующее эго может, посредством проникновения в интенциональное содержание самих феноменов опыта, феноменов данности вещей и всех прочих феноменов, найти интенциональные отсылки, которые ведут к некоторой истории, и таким образом выделить эти феномены как образование, следующее за другими, сущностно им предшествующими образованиями, даже если они не могут быть непосредственно отнесены к тому же самому конституированному предмету. Но здесь мы вскоре наталкиваемся на существенные закономерности пассивного формирования все новых синтезов, частично предшествующего всякой активности, частично охватывающего снова всю эту активность, то есть на пассивный генезис многообразных оперцепций как устойчивых в своих привычных ориентациях структурных форм, которые кажутся центральному «я» сформированными преданностями, и если они актуализируются, они аффицируют его и побуждают к действию. Благодаря этому пассивному синтезу, в состав которого следовательно входит и результат активного синтеза, «я» всегда находится в окружении предметов. Об этом говорит уже то, что все аффицирующее меня как развитое эго оперцепировано как предмет, как субстрат предикатов, которые могут стать для меня известными. Ибо это заранее известная возможная целевая форма для возможностей экспликации, осуществляющая ознакомление, экспликации, которая могла бы конституировать предмет как некое прочное достояние, как нечто все снова и снова доступное, и эта целевая форма заранее уже понятна как возникшая из некоторого генезиса. Она сама отсылает к первичному установлению этой формы. Любое известное отсылает к первичному ознакомлению. То, что мы называем неизвестным, обладает все же структурной формой известного, формой предмета, а если конкретнее, то формой пространственной вещи, объекта культуры, орудия и так далее. Последнее, как и все эти медитации в целом, мы провели в установке трансцендентальной редукции, то есть их осуществил. Я, медитирующий как трансцендентальное эго. Теперь же вопрос в том, как соотносятся друг с другом «я», редуцированное к чистой, специфически собственной сфере человеческое «я». В редуцированном точно так же феномене мира «я» в качестве трансцендентального эго. Последнее появилось благодаря заключению в скобке всего объективного мира и всех прочих, в том числе идеальных объективностей. Благодаря этому я осознал себя как трансцендентальное эго, которое в своей конститутивной жизни конституирует все для меня объективное, это есть я всех конституирований, в своих актуальных и потенциальных переживаниях и в своих привычных я-ориентациях, в которых оно конституирует как все объективное, так и самого себя в качестве тождественного эго. Итак, мы можем сказать то, что я, как это эго, сконституировал существующий для меня мир как феномен, как коррелят. И продолжаю этот процесс конституирования, означает, что я, имея в виду я в обычном смысле личностно-человеческого я, осуществил в пределах совокупного конституированного мира в соответствующих конститутивных синтезах некую обмерщающую оперцепцию самого себя и сохраняю постоянно ее значимость в процессе ее дальнейшего формирования. Все трансцендентально свойственное мне, как этому предельному эго, благодаря этому обмерщению, выступает в моей душе как психическое. Я обнаруживаю обмерщающую оперцепцию и могу теперь идти обратно. От души как феномена, и как части в феномене человека к себе, как универсальному, абсолютному, трансцендентальному эго. Если, следовательно, я как это эго редуцирую свой феномен объективного мира к своей специфической собственной сфере и присовокупляю то, что я каким-либо образом обнаруживаю, кроме этого, как свойственное мне, что после вышеозначенной редукции уже не может более содержать чужое, то всю эту специфически собственную сферу моего эго в целом можно будет снова обнаружить в редуцированном феномене мира как специфически собственную сферу моей души. Только здесь эта сфера, как компонент моей оперцепции мира, трансцендентально вторична. Если мы придерживаемся предельного трансцендентального эго и универсума того, что в нем конституировано, то в нем непосредственно имеет место разделение его совокупного трансцендентального поля опыта на сферу его специфически собственного, включая связующий слой его опыта мира, в котором все чужое затемнено, и на сферу чужого. Но при этом все же любое сознание чужого, любой модус его явленности принадлежит к первой сфере. Что бы ни конституировало трансцендентальное эго в том первом слое как не чужое, как собственное, все это действительно принадлежит ему в качестве компонентов его конкретной собственной сущности. Оно неотделимо от его конкретного бытия. Однако внутри и при посредстве этого собственного «оно» конституирует объективный мир как универсум чужого ему бытия и в качестве первого уровня, чужое в модусе альтер-эго. До сих пор мы характеризовали фундаментальное понятие свойственного мне только косвенным образом, как не чужое, которое, в свою очередь, опиралось на понятие другого, таким образом предполагая его. Но для прояснения его смысла важно также выработать и позитивную характеристику этого собственного или эго в моей специфической собственной сфере. В последних предложениях предыдущего параграфа это как раз было только обозначено. Давайте исходить из чего-то более общего. Если некий конкретный предмет выделяется для нас в опыте как нечто в себе и к нему обращается схватывающий взгляд внимания, то в этом простом акте постижение предмета осваивается просто как неопределенный предмет эмпирического созерцания. Определенным и обретающим все более четкие контуры он становится в процессе дальнейшего осуществления опыта в такой форме, которая определяет и прежде всего истолковывает сам предмет лишь из него самого, то есть в форме чистой экспликации. В своем структурно-синтетическом продвижении на основе предмета, который дан как тождественный самому себе в непрерывно-созерцательном синтезе идентификации, эта экспликация развертывает в сцепление отдельных созерцаний, свойственные самому предмету внутренней определенности. При этом они выступают первоначально как такие определенности, в которых он, как тождественный себе, есть то, что он есть, и при том в себе и для себя, в себе самом, и в которых его тождественное бытие выражает себя в особых характерных чертах, в том, что он есть как особенное. Это его собственное и существенное содержание предварительно антиципировано только в общем виде и в качестве горизонта, и первоначально оно конституируется в смысле внутреннего существенного признака особой части, свойства, только посредством экспликации. Давайте используем это. Когда я в трансцендентальной редукции рефлектирую в отношении себя трансцендентального эго, то я дан себе самому в качестве этого эго в восприятии и причем в схватывающем восприятии. Я осознаю также то, что и прежде мое присутствие было дано мне в непосредственном созерцании, в широком смысле воспринято, что я был преддан себе, но и не дан в схватывающем восприятии. Во всяком случае, однако, я преддан себе вместе с открытым бесконечным горизонтом еще не раскрытых внутренних характерных черт. Моя сфера собственного тоже раскрывается посредством экспликации и обретает свой изначальный смысл в результате ее действия. Она раскрывается изначально постигающей эксплицирующему взору, направленному на меня самого, на мое данное восприятие и даже аподектически данное «я есмь», и на его устойчивую тождественность самому себе в непрерывном единообразном синтезе изначального опыта своей собственной данности. То, что сущностно свойственно этому тождественному, характеризуется как его действительный и возможный экспликат, как то единственное, в чем я развертываю свое собственное тождественное бытие, как то, что оно, как тождественное, есть в своих характерных чертах в себе самом. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Хотя я с полным правом говорю о самовосприятии, и притом в отношении моего конкретного эго, тем самым вовсе не утверждается, что я, как в случае истолкования данной в зрительном восприятии вещи, постоянно перехожу от одного восприятия себя самого к другому, и таким образом не получаю никаких иных экспликатов, кроме тех, которые взяты из сферы восприятия. Не является ли все же первичным в экспликации моего собственного сущностного горизонта бытия то, что я сталкиваюсь со своей имманентной временностью и тем самым со своим бытием в форме открытого бесконечного потока переживания и всех свойственных мне характерных черт, каким-либо образом в нем заключенных, к которым относится и мой процесс экспликации? Протекая в живом настоящем, экспликация в пределах сферы восприятия может обнаружить только протекающее в живом настоящем. Мое собственное прошлое она раскрывает наиболее первичным из всех мыслимых способов посредством воспоминаний. Таким образом, хотя я постоянно дан себе подлинно и первично и могу шаг за шагом эксплицировать то, что мне внутренне присуще, экспликация эта все-таки в большей степени реализуется в актах сознания, которые не являются восприятиями соответствующих моментов, сущностно свойственных мне. Только так может стать мне доступным поток моих переживаний, как то, в чем я живу, как тождественное я, причем сначала в его актуальных моментах, а затем в потенциальных, которые, очевидно, также являются по сути моими собственными. Все возможности такого вида, как «я могу» или «я мог бы привести в движение те или иные ряды переживаний», среди которых также «я могу заглянуть в будущее и прошлое», могу проникнуть, раскрывая его в горизонт своего временного бытия. Очевидно, по сути своей относятся ко мне самому. Истолкование, однако, повсюду достигает первичности, если оно разворачивает само данное в опыте именно на основе первичного опыта своей собственной данности и приводит его к той самоданности, которая при этом представляет собой наиболее изначальную из всех мыслимых. На область такого истолкования распространяется аподектическая очевидность трансцендентального самовосприятия, восприятия «я есть», хотя и с тем ограничением, о котором ранее уже было сказано. В безусловно аподектической очевидности благодаря самоистолкованию выделяются только универсальные структурные формы, в которых «я есть» как эго, а именно «есть» в сущностной универсальности и могут быть только таковым. Сюда относится, хотя и не только это, способ бытия в форме некоторой универсальной жизни вообще, в форме постоянного самоконституирования своих собственных переживаний как временных внутри некоторого универсального времени и так далее. К этому универсальному аподектическому априори в его неопределенной всеобщности, но все же в его определимости, причастно затем любое истолкование единичных экологических данных, как, например, определенная, хотя и несовершенная очевидность воспоминания о моем собственном прошлом. Причастность к очевидности проявляется в самом аподектическом законе следующей формы. Сколько видимости, столько и бытия, которое только прикрыто, искажено этой видимостью, о котором поэтому спрашивают, которое ищут, которое может быть найдено на предначертанном пути. Пусть даже только в виде приближения к его полностью определенному содержанию, само это последнее, в том смысле, что оно может быть снова и снова надежно идентифицировано в отношении всех частей и моментов, есть априори значимая идея.